Глава 8. Показания полковника Арбетнота. Пуаро тряхнул головой и вышел из глубокой задумчивости. Глаза его, встретившись с горящим любопытством взглядом мсье Бука, лукаво сверкнули. «Дорогой друг», — сказал он, — «видите ли, я стал, что называется, снобом, и поэтому считаю, что сначала необходимо заняться первым классом, а потом уже вторым. Так что теперь я думаю пригласить импозантного полковника». После нескольких вопросов выяснилось, что познания полковника во французском весьма ограничены, и Пуаро перешел на английский. Уточнив имя полковника, его фамилию, домашний адрес и армейскую должность, Пуаро продолжал. «Скажите, вы едете из Индии домой в отпуск или, как мы говорим, навсегда?» Полковник Арбетнот не проявил никакого интереса к тому, что и как называют презренные французюшки, и ответил с подлинно британской краткостью «да». «Но вы не воспользовались судами восточной линии?» «Нет». «Почему?» «Я предпочел отправиться поездом по причинам личного характера». «Что получил?» — говорил весь его вид. «Это тебя научит не приставать к людям, нахал ты этакий». «Вы ехали из Индии, нигде не останавливаясь?» «Я остановился на одну ночь в Уре и на 3 дня в Багдаде у старого приятеля, он служит там», — сухо ответил полковник. «Вы пробыли 3 дня в Багдаде. Насколько мне известно, эта молодая англичанка, мисс Дебенхэм, тоже едет из Багдада. Вы там с ней не встречались?» «Нет. Я познакомился с мисс Дебенхэм по дороге из Киркука в Ниссибин». Пуаро наклонился к собеседнику и с нарочитым иностранным акцентом вкрадчиво сказал: «Мсье, я хочу обратиться к вам с прошением. Вы и мисс Дебенхэм — единственные англичане в поезде. Мне необходимо знать ваше мнение друг о друге». «В высшей степени неподобающая просьба», — холодно ответил полковник. «Вовсе нет. Видите ли, преступление, скорее всего, совершила женщина. На теле убитого обнаружено 12 ножевых ран. Даже начальник поезда сразу сказал, это дело рук женщины. Так вот, какова моя первоочередная задача? Тщательнейшим образом разузнать все о пассажирках вагона «Стамбул-Кале». Но англичанок понять очень трудно. Они такие сдержанные, поэтому в интересах правосудия я обращаюсь за помощью к вам, мсье. Скажите мне, что вы думаете о мисс Дебенхэм? Что вы о ней знаете?» «Мисс Дебенхэм, — сказал полковник с чувством, — настоящая леди». «Благодарю вас», — сказал Пуаро с таким видом, будто ему все стало ясно. «Значит, вы считаете маловероятным, что она замешана в преступлении?» «Абсолютно нелепое предположение», — ответил Арбетнот. «Мисс Дебенхэм не была знакома с убитым. Впервые она увидела его здесь, в поезде». «Она вам об этом говорила?» «Да. Она сразу обратила внимание на его неприятную внешность и поделилась этим впечатлением со мной». «Если в убийстве замешана женщина, как вы считаете, без всяких, на мой взгляд, на то оснований, руководствуясь одними домыслами, могу вас заверить, что мисс Дебенхэм тут совершенно ни при чем». «Вас, видно, это очень волнует», — улыбнулся Пуаро. Полковник Арбетнот смерил его презрительным взглядом. «Не понимаю, что вы хотите этим сказать». Пуаро как будто смутился. Он опустил глаза и принялся ворошить бумаги. «Мы отвлеклись», — сказал он. «Давайте перейдем к фактам. Преступление, как у нас есть основания полагать, произошло вчера ночью, в четверть второго. По ходу следствия нам необходимо опросить всех пассажиров поезда и узнать, что они делали в это время». «Разумеется. В четверть второго я, если память мне не изменяет, разговаривал с молодым американцем, секретарем убитого». «Вот как? Вы пришли к нему в купе? Или он к вам?» «Я к нему». «Вы имеете в виду молодого человека по фамилии Маккуин?» «Да». «Он ваш друг или просто знакомый?» «Я никогда раньше его не видел. Вчера мы случайно перекинулись парой фраз и разговорились. Вообще-то мне американцы не нравятся. Как правило, мне трудно найти с ними общий язык». Пуаро улыбнулся, вспомнив гневные тирады Маккуина против чопорных британцев. «Но этот молодой человек расположил меня к себе. Хотя он где-то нахватался дурацких идей о том, как наладить дела в Индии. В этом беда всех американцев. Они идеалисты и к тому же сентиментальны. Его интересовало то, что я ему рассказывал об Индии, ведь я почти 30 лет провел там. И меня заинтересовали его рассказы о финансовом кризисе в Америке. Потом мы перешли к международному положению. Я очень удивился, когда поглядел на часы и обнаружил, что уже четверть второго». «Вы закончили разговор в четверть второго?» «Да». «А что вы делали потом?» «Пошел в свое купе и лег». «Ваша постель была уже постелена?» «Да». «Ваше купе. Вот оно, номер 15. Предпоследнее в противоположном ресторану конце вагона?» «Да». «А где находился проводник, когда вы возвращались к себе в купе?» «Он сидел в конце вагона за столиком. Между прочим, как раз в тот момент, когда я входил к себе, его вызвал Маккуин». «Зачем?» «Я полагаю, чтобы тот постелил ему постель. Когда я сидел у него, постель не была постелена».